«Идите, встретимся на зельеварении», — сказал Алекс Беллатрисе и Люциусу, после того, как услышал просьбу МакГонагалу. «Ваши знания в трансфигурации впечатляют, но мне интересно, откуда они у вас?» — спросила профессор. «У меня был всего один учитель. Он научил меня всему, что я знаю. Вот только учил он меня по-своему. Он лишь раз взглянул на книгу по трансфигурации и выбросил ее в горящий камин. Впрочем, он выкинул туда и другие книги по материалам, которые изучают в Хогвартсе. Так что я могу сказать, что я знаю многое, но не знаю точно, сколько именно по стандартам Хогвартса. Задание превратить спичку в иголку я выполняю сегодня впервые», — ответил Алекс. «То есть впервые?» — удивленно переспросила МакГонагалл. «Ну да, он всему учил лично. Из программы Хогвартса мы не учили ничего», — сказал, назвался Пивереллом, «изволь соответствовать». «А Пивереллы были лучшими во всем, без исключения», — вспоминая что-то сказал юный лорд. «Ну что ж, ясно, можете идти, у вашего курса уже началось зельеварение. Подождите, нужно написать записку профессору Слизнарту. Вам ведь не нужны проблемы в первый же день». С этими словами МакГонагалл, что-то написав на пергаменте, отдала его мальчику. Отыскав кабинет зельеварения, парень постучался. «Войдите», — раздался жизнерадостный голос Слизнарта. Войдя в кабинет, Алекс увидел, что в помещении уже сидят и первый курс Слизерина, и первый курс Гриффиндора. Пройдясь взглядом по сидящим, Пивереллу увидел Беллатрису и Люциуса, сидящих на первой парте в первом ряду, и пустующее место рядом с ними. «Здравствуйте, профессор, простите за опоздание. Меня задержала профессор МакГонагалл». С этими словами парень протянул декану записку от МакГонагалл. Пройдясь по ней взглядом, Слизнарт усмехнулся и ответил: «Ничего, мистер Слизерин, мы только начали. Можете занять любое свободное место». При этих словах он обвел рукой всю аудиторию. На это Пивереллу лишь молча кивнул и сел на свободное место рядом с Беллатрисой. «Итак, первое зелье, которое вы должны приготовить в этом году, это зелье для излечения фурункулов и прыщей. Это одно из самых простейших зелий, которое состоит всего из трех ингредиентов. Это змеиные зубы, рогатый слизень и иглы дикобраза. Рецепт на доске. Времени у вас достаточно. Приступайте». После этих слов все принялись за выполнение задания. Полчаса спустя неразлучная троица заканчивала свое зелье. Они услышали подозрительное шипение с задней парты. Обернувшись назад, Пивереллу побелел от ужаса, ведь сзади у него сидел Лонгботтом-старший, а в котле у него вместо положенного зелья голубого цвета было что-то подозрительное коричневого цвета, которое шипело и испускало дым, а профессор, к сожалению, был в другом конце кабинета и что-то объяснял Нокту. Поняв, что зелье Лонгботтома сейчас взорвется, Пивереллу столкнул с места Малфоя и сам вместе с Блэк отскочил от своего места, не забыв прикрыть свои котлы и другие вещи. Предчувствие не обмануло парня, ведь ровно через 3 секунды котел Лонгботтома взорвался, окатив содержимым всех близких. Все, кого окатило, застонали от боли, зелье ведь горячее. К тому же в местах, где зелье коснулось кожи, начали появляться волдыри. «Мистер Лонгботтом, я же говорил, тщательнее смотрите на рецепт. Нужно убрать котел с огня, прежде чем добавлять туда иглы дикобраза. Проводите всех пострадавших в больничное крыло». С этими словами профессор невербальным его низко убрал все последствия работы Лонгботтома. «Остальные заканчиваем работу, до конца занятия осталось немного. Как закончите, поставьте свои котлы на мой стол». После этих слов Алекс с компанией быстро закончили свои зелья и, дождавшись окончания занятия, ушли в большой зал на обед, а дальше весь день был свободным. Глава 11. Затеи дуэллинг. Учеба в Хогвартсе шла своим чередом. Для юного лорда все занятия, кроме затеи дуэллинга, были скучными. Флэшбэк. На второй день наша троица сидела утром на завтраке. В большом зале было шумно. Основными источниками шума были столы Гриффиндора и Пуффендуя, а вот стол Когтеврана и Слизерина вели себя абсолютно тихо. Там был слышны лишь звуки столовых приборов. Слизеринская троица, как всегда, села вместе и неторопливо завтракала. К концу завтрака старосты раздали расписание. «Какие у нас сегодня занятия?» — спросил Пивереллу Малфоя. «История магии, затеи дуэллинг», — зачитал Малфой. «Только у нас?» — удивился Алекс. «Если бы...» — тяжело вздохнул Люциус. «И с кем же у нас сегодня занятия?» — спросила уже Беллатриса. «На истории весь первый курс со всех 4 факультетов. На зате, сдвоенная с Гриффиндором, и на дуэллинге с первыми 3 курсами Слизерина и Гриффиндора», — вновь зачитал блондин. После завтрака наша троица и весь первый курс отправилась на историю. К сожалению, юного лорда историю все так же вел профессор Бинс. Он проходил через доску, зависал перед классом, рассказывал монотонным голосом об очередном восстании гоблинов, по окончании занятия отдавал домашние задания и уходил, так же как пришел. На этот случай у Пиверелла было прытко пишущее перо, которое записывало все слова призрака, пока юный лорд и вся остальная аудитория отсыпалась. Кабинет за типа появления здесь грозного глаза изменился. Теперь полки и стол профессора были заполнены банками с жидкостью, в которых плавали незнакомые магические существа и прочее. Также войдя в кабинет, юный лорд почувствовал, что во всем помещении были навешаны разные заклинания, из-за чего воздух едва ли не искрился. «Пошевеливайтесь и рассаживайтесь», — донесся до первокурсников грубый голос Аврора. Малфой в этот раз ушел в дальний конец аудитории на самую последнюю парту, сев вместе с Забини. А вот Белла наоборот села за первую парту вместе с Алексом. «Меня зовут Аластер Грюм, действующий Аврор, но ушел с работы и прибыл сюда по просьбе Дамблдора. Остальное вам знать не обязательно. С этого момента и до конца года я буду вести у вас занятия по защите от темных искусств». «Итак, первый вопрос. Что такое защита от темных искусств?» – спросил Аврор. Старый Аврор произвел на всех неизгладимое впечатление. Грубый, серьезный и прямолинейный, бешено вращающийся магический глаз, исполосованное шрамами лицо и репутация охотника на темных магов. «Что, никто?» – несколько разочарованно спросил профессор. Профессор хотел было продолжить, как вверх поднялась одна рука, а ее владельцем оказался известный Александр Спиверелл. «Можно я отвечу, профессор?» – спросил юный лорд абсолютно спокойным голосом, что даже удивил профессора. «Отвечайте», – сказал Грюм, смотря прямо на парня. «Если коротко, то защита от темных искусств – это дисциплина, которая изучает защиту от темных тварей вроде дементоров, вампиров, оборотней, бобгартов и прочей нечисти. Кроме этого также защиту от темных магов и запрещенных заклятий», — ответил Алекс, смотря прямо на профессора. «Вы знаете, кто такие дементоры?» — спросил Грюм. «Да, знаю», — ответил Алекс. «И кто же это?» — заинтересованно спросил Аврор. «Стражи Азкабана», — просто ответил Пиверелл. «А если, поточнее?» — попросил профессор. «Дементоры — это слепые твари, которые питаются светлыми эмоциями. В особых случаях могут высосать душу человека, примыкая ко рту жертвы. Отсюда и произошло название «Поцелуй Дементора», которое является самой страшной мерой наказания и считается хуже смерти», — ответил Алекс, припоминая свою прошлую жизнь и лекции Дариуса по темным тварям. «Раз вы знаете об этих тварях, то должны знать и заклинание, которое помогает защититься от них», — вновь спросил Аврор, на что Алекс лишь кивнул. «И какое же это заклинание?» «Очередной вопрос от грозного глаза. Заклинание Патронуса. Оно очень сложное. Относится к высшим светлым чарам. Для вызова заклинания требуется сильное счастливое воспоминание, иначе заклинание попросту не подействует», — ответил Пиверелл. «Прекрасно. Правильный ответ. Но заклятие Патронуса очень сложное, даже для авроров. Знаете какие-нибудь другие методы?» «Еще один вопрос. Анимагия и окклюменция», — просто ответил Алекс. «Поясните», — потребовал старый Аврор. «Дементоры не могут вытягивать эмоции из животных, потому маг, который может превратиться в животное, становится невидим для дементоров. А опытные окклюменты могут полностью закрыть свое сознание, также становясь невидимыми для дементоров. Овладеете ли вы каким-нибудь из этих способов?» — полюбопытствовал Аластер. «Окклюменцией и патронусом», — просто ответил Пиверелл. «Это что, шутка?» — спросил Аврор, мгновенно раздражаясь. «А я похож на шутника, профессор», — ответил вопросом на вопрос Алекс. «Что ж, в таком случае вы нам это сейчас докажете». С этими словами Грюм отправился к своему столу и взял оттуда один уменьшенный сундук, который он поставил на пол и произнес заклинание увеличения размера. «В этом сундуке находится, можно сказать, искусственный дементор. Он выглядит так же, как и настоящий, нагоняет такие же ощущения, как и настоящий, но в отличие от настоящего, он не может высасывать эмоции, тем более души. Ваша задача загнать его обратно в сундук», – проинструктировал Алекса профессор. После того, как Алекс подошел на 2 метра к сундуку, профессор открыл сундук и из него вылетел дементор. Все в помещении с ужасом смотрели на трехметровое парящее существо, которое напоминает мертвое тело. Он был в каком-то черном балахоне с капюшоном. Лица не было видно, только в области рта была видна какая-то щель. Кожа на руках и ногах была грязно-серого цвета и вся в слизи. Все в помещении после появления дементора чувствовали необъяснимые приступы страха и отчаяния. Несмотря на теплую погоду, в помещении сразу стало холодно, а ведро с водой, что стояло рядом с окном, замерзло, превратившись в лед. Свечи, что освещали комнату, медленно один за другим потухли, погружая комнату в полутьму. «Экспекто патронум» прозвучало как гром среди ясного неба, и помещение озарилось белым светом, а дементор с воплем боли погрузился обратно в сундук. После исчезновения дементора все вздохнули с облегчением. 50 баллов Слизерину за отличное владение теорией и еще 50 за владение патронусом, оценил профессор. А теперь запишем лекцию про дементоров, про способы борьбы с ними и про действия после влияния дементора. Певерел, вы освобождаетесь от этого задания. Для вас есть отдельное, скажем, поручение, сказал Грюм, обращаясь к Алексу. В ответ парень заинтересованно посмотрел на профессора. Все в помещении испытали на себя ощущение от нахождения рядом дементора, поэтому отправляйтесь на кухню и достаньте для всех, в том числе и меня, шоколада. Последнее слово профессора шокировало всех. «Думаю, вам не надо говорить зачем?» – спросил Грюм. В ответ Алекс покачал головой и отправился на кухню. Насколько Алекс помнил из своей жизни, вход в кухню находится в подземелье за картиной с веселыми фруктами. Чтобы открыть ее, нужно пощекотать грушу. Кухня Хогвартса была все та же. Огромная, с размером с большой зал, помещение с четырьмя длинными столами и сотнями снующих туда-сюда домовиков. Когда юный лорд вошел в помещение, сотни взглядов обратились на него, и к нему тут же подскочило десяток домовиков и наперебой стали интересоваться, чего желает юный господин. Изложив цель своего прибытия, Алекс получил целую коробку шоколада. Вместе со своей ношей Певерелл отправился обратно в кабинет Зати. Войдя в кабинет, мальчик при помощи левитационных чар передал всем сидящим по одной плитке шоколада, а сам, взяв три плитки, отправился к профессору. Отдав одну профессору, Певерелл отдал одну своей соседке, на что та кивнула в знак благодарности. «Ешьте, помогает», — с этими словами Грюм сам первым откусил кусок от своей плитки. После него потянулись и остальные. Когда все съели шоколад, то почувствовали облегчение. «Певерелл, вы первокурсник, а уже обладаете такими знаниями и навыками. Почему? У вас есть еще 7 лет учебы. Вы могли научиться всему этому со временем, но вы знаете все это уже сейчас. Почему?» Кажется, он сам не заметил, что повторил свой вопрос дважды. Все в аудитории навострили уши. Всем было интересно узнать ответ на этот вопрос. В ответ они услышали, как Певерелл усмехнулся, прежде чем ответить. «Не поверите, но этот же вопрос я задал своему учителю, и он ответил буквально: Певереллы были лучшими во всем и всех. Так что назвался Певереллом, изволь соответствовать, так что пришлось стараться», — ответил юный лорд, вспоминая прошедшие годы. «А почему ты не отказался?» — полюбопытствовал Малфой. «А у меня был небогатый выбор, либо учение и практика, или этикет и танцы». После этих слов все слизеринцы и даже Грюм посмотрели на парня с неприкрытым сочувствием, а некоторые и с жалостью. «Запишите, что шоколад помогает оправиться от влияния дементоров», — сказал профессор, когда вспомнил про урок. Когда все записали, то прозвенел звонок, оповещая об окончании занятия. «К следующему занятию вы должны подготовить один большой свиток с информацией об оборотнях», — дал домашнее задание профессор. В ответ он услышал, как гриффиндорцы застонали, а слизеринцы сдержались, хотя такое желание тоже было. После Зати все оправились на обед, а после у них был дуэллинг с первыми тремя курсами гриффиндора и слизерина. Пообедав, наша троица и весь первый, второй и третий курс слизерина вместе с таким же составом гриффиндора отправилась на занятия по дуэллингу, которые проводили декан Коктеврана и профессор Зати. Проводить занятия по дуэллингу стали там же, где проводили до остановок занятий по дуэллингу. Это было большое помещение, с помостом в центре от одного конца комнаты до другого. Войдя в помещение, студенты увидели, что профессора уже на месте. Когда все собрались, Грюм привлек внимание всех студентов к себе. «Это ваше первое занятие по дуэллингу. Сегодня, вероятно, дуэли не будет, только теория, но может быть, если успеем провести пару дуэлей к концу занятия. Теорию вам преподнесет профессор Флитвик, так как он является пятикратным чемпионом Европы по дуэллингу и имеет в этом большой опыт». После этих слов Грюм вышел из аудитории. «Итак, начнем наше занятие», — сказал декан Коктеврана, который выглядел очень довольным. Дуэль – это не просто махание палочкой. Это целое искусство, в которой два волшебника пытаются разоружить, ранить или же убить друг друга. Такие дуэли часто подкрепляются магией, и бросив вызов или же приняв его, отказаться уже нельзя. За отказ ваше имя навеки покроется позором, смыть который можно лишь кровью. Дуэли проходят по определенным правилам, нарушать которые нельзя. Первое правило. Сражение происходит на волшебных палочках, ни в коем случае не должна быть применена физическая сила. Второе. У каждого из соперников должен быть секундант. Секунданты играют очень важную роль. Они договариваются о месте проведения, о времени, об условиях. Также по окончании дуэли секунданты останавливают дуэль. Третье. Поклон. Перед началом дуэли соперники должны поклониться друг другу. Все присутствующие с интересом слушали слова Флитвика. Тот рассказывал все про дуэли, подкрепляя их случаями из своей жизни. И когда до конца занятия осталось полчаса, вернулся Грюм. «Профессор, вы закончили?» – поинтересовался грозный глаз. В ответ Флитвик кивнул в знак согласия. «Что ж, до конца занятия осталось полчаса. Проведем несколько дуэлей», – объявил Грюм. Все обрадовались, а вот Алекс почуял неладное. «Думаю, проведем три дуэли с третьекурсниками», – задумчиво сказал Флитвик, а Пиверелл хотел было обрадоваться. «Как, и с кем-нибудь из первокурсников?» – оборвал на корню радость парня Грюм. После этого пошли две пары дуэлянтов из третьего. Они знали довольно неплохие заклинания, но зрелищности было мало. И последняя дуэль. «Рудольфус Лестриндж и Александра Спивереллу», — сказал Грюм, а к удивлению Пиверелла, Флитвик и слова против не сказал. «Вроде бы больше не Гарри Поттер, а в неприятности попадаю все так же», — проскользнула мысль в голове Пиверелла, перед тем как он поднялся на помост и направился к его центру. С другой стороны помоста поднялся третьекурсник. Он был черноволосым парнем лет 14, с серыми глазами, в которых сейчас горел триумф. Было ясно, что он надеялся на легкую победу над первокурсником. В дуэльном искусстве Пиверелл узнал прилично. Дариус придал дуэлям большое значение и обучил юного лорда подобающе. Итак, правила те же, что и раньше. Достаточно обезоружить или вырубить. С этими словами Грюм и Флитвик убрались с помоста. Соперники поклонились друг другу, отвернулись и отошли друг от друга на 10 шагов, повернулись друг к другу, подняли и наставили свои палочки друг на друга. Запомните, достаточно лишь обезоружить или оглушить. Нам здесь не нужны несчастные случаи, сказал Грюм. Раз, начал считать Флитвик. Два, продолжил Флитвик, поднимая вверх свою палочку. После этого в помещении ощущаться нарастающее напряжение. 3. После этого, оба соперника выпустили в друг друга заклинание обезоруживания. Заклинание Лестринджа было ужасно медленным и слабым, в то время как заклинание Пиверелла было выполнено превосходно. Оно было быстрым и до предела заряженное магией. Два заклинания встретились, и к всеобщему удивлению заклинание Пиверелла не заметило заклинание Лестринджа и влетело в грудь третьекурсника. Его палочка вылетела из его рук, а он сам улетел на другой конец помоста. Все были шокированы, ведь это была самая короткая дуэль из всех, которая продлилась только 3 секунды. «Прекрасно, мистер Пиверелл», — прорезал тишину голос Флитвика. «Согласен, единственное, что сказал Грюм. 10 баллов за победу и еще 10 за хорошо выполненное заклинание», — оценил Флитвик. Йентов Флэшбацк. И так оглянуться не успели, как пришло Рождество и объявление о том, что будет рождественский бал. Глава 12. Рождество и бал. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалер ордена Мерлина первого класса, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов, сидел в своем кабинете и был в глубокой задумчивости. Он стал таким, с тех пор как в Хогвартсе объявился Пиверелл, а недавний разговор с Грюмом только увеличил вопросы. Флэшбацк. К вечеру, когда все занятия окончились, Аластер Грюм направлялся в кабинет директора. Придя туда, он увидел, что ничего не изменилось. Альбус также сидел за своим рабочим столом, который что-то писал. На жердочке все так же сидел Феникс директора. Увидев вошедшего, директор оторвался от своего занятия и перевел свое внимание на преподавателя Зати. «Проходи, Аластер, присаживайся. Чаю, лимонную дольку?» – спросил директор, доставая из-под стола вышеназванное. Грюм молча отказался, так как не любил сладкое. «Полагаю, ты провел занятия у Пиверелла. Что ты смог выяснить?» – перешел к делу Дамблдор. «Парень умен, хороший в теории и в практике и, видимо, повидал всякого за свою недолгую жизнь. Также он, похоже, почувствовал те заклинания, которые я наложил на все помещение. Его знания впечатляют. «Я таких еще не встречал», — ответил Аластер. «И каковы его знания и навыки?» — спросил Альбус, чуть наклонившись вперед. «Я не знаю точно, но в теории он на уровне третьекурсника, если не выше, а в практике уже превосходит многих старшекурсников», — поведал преподаватель Зати. «И что же он рассказал и продемонстрировал?» «Еще один вопрос от директора. Он дал полный ответ на вопрос о дементорах и способах противодействия им. Патронус, анимагия и окклюменция. Он все это знает. Из его слов он владеет двумя из них, патронусом и окклюменцией». В ответ Эльбус удивился, но все же переспросил. «Дементоры, это ведь из программы третьего курса, это что, шутка?» Знал бы старый маг, что повторил вопрос Аврора. Он продемонстрировал патронус, не телесный, но я думаю, что он и им владеет, усмехнувшись на вопрос директора, ответил Грюм. После слов Аврора Альбус с огромными от шока глазами откинулся на спинку своего стула. «Интересно», — протянул директор. «Я сам вначале не поверил, но после демонстрации, чтобы не вызвать подозрений, остальным пришлось дать задание из третьего курса. Только теория, так как практика для них еще рановато». В ответ Альбус кивнул головой, соглашаясь. «А как он в дуэллинге?» «Совладав с собой», — спросил Альбус. «Я поставил его на пару с третьекурсником. Что меня немного удивило, так это то, что Флитвик и слова не сказал. Он победил третьекурсника лишь одним обезоруживающим, и его заклинание вышло на порядок сильнее его противника», — задумавшись, ответил Грюм. «Филиус и Минерва уже рассказали мне, что Пивереллу хорошо справляется и с их предметами. На заклинаниях он был в первой тройке, кто смог выполнить Люмоса, и единственный, кто смог продержать его до конца занятия. А на трансфигурации он был первым, кто смог трансфигурировать спичку в серебряную иголку и дать самый лучший ответ по основам трансфигурации», — просветил Аврора Дамблдор. «А парень хорош», — сказал впечатленный Аластер, что было странно. Все же Аврор за свою жизнь повидал много всякого, и удивить или тем более впечатлить его было задачей нелегких. «А его палочка?» — задал самый волнующий свой вопрос директор. «Это была обычная палочка черного цвета. Вероятно, на ней стоит какая-то защита, даже если мой глаз не смог это определить», — разведя руки, сказал Аврор. «И мы не можем это определить?» — спросил нахмурившийся директор. «Если только не забрать у него палочку. По собственной воле он ее нам не отдаст. Но если мы украдем ее, есть шанс загреметь в Азкабан. Если он так хорошо знает школьную программу, значит, он знает и законы. К тому же он чистокровный из самого древнейшего рода во всем магическом мире. Когда другие чистокровные прознают, они поднимут такой шум в кабинете министра, да и в самом министерстве, что нас просто закопают», — ответил Грюм. «В таком случае будем ждать», — сказал директор в пустоту, а потом, обращаясь уже к самому Аластеру. «Спасибо за информацию, Аластер. Продолжай следить за ним и попытайся узнать пределы его навыков и знаний. А в особенности, откуда эти знания? Будь он хоть трижды Пивереллом, он все равно мальчик, которому 11 лет. Значит, кто-то его обучил всему этому. Нужно узнать личность этого человека», — дал указание директор. «Могу ответить на последний вопрос», — удивил Альбуса Грюм. «Пивереллу упомянул, что у него есть учитель, который всему его и обучил. Он не упомянул ничего о нем, даже имени. Но, если судить по его словам, то он тоже Пивереллу. Это единственное, что я смог узнать», — рассказал Аврор. «В таком случае, попытайся узнать побольше», — сказал директор, выслушав слова своего друга. В ответ Грюм лишь кивнул и вышел из кабинета, направляясь в сторону своих апартаментов. Йентов Флэшбацк. Решив подумать об этом попозже, Дамблдор принялся за другие дела, и самым важным из них был Том. После того, как Эльбус отказал ему на должность преподавателя Зати, Том проклял должности, как будто сквозь землю провалился, и спустя столько лет вновь объявился, с намерением возглавить движение чистокровных. До Альбуса дошли слухи, что к нему присоединились некоторые чистокровные семьи, и среди них самыми выделяющимися были Лестринджи и Эйразье. Отложив эти мысли подальше, директор принялся за дела школы, в том числе за рождественский бал, который состоится уже завтра, а дальше студенты отправятся по домам на 2 недели. В это же время Пивереллу сидел у себя в комнате, которую делил вместе с Малфоем, и с удивлением смотрел на посылку, к которой было прикреплено письмо. Раскрыв письмо, Алекс стал читать. «Милорд, до меня дошли слухи, что в Хогвартсе состоится рождественский бал, «А вы, насколько я помню, не взяли с собой праздничной одежды, потому я и отправил сегодня утром эту посылку. Ведите себя достойно статуса лорда Пиверелла. Ах да, нас пригласила к себе в гости семья Блэков. Я сегодня получил письмо от Ориона. За время вашей учебы я смог довольно неплохо сдружиться с лордом Блэком, пока улаживал некоторые проблемы рода. И поскольку до вашего 16-летия я являюсь регентом рода Пиверелл, лорд Блэк предложил мне заключить брачный контракт между вами и его старшей племянницей. Лично я не против, впрочем, как и предки». Прочитав письмо от Дариуса, Алекс к своему удивлению испытал лишь небольшой шок. Он знал, что Беллатриса является его парой, и что бы он ни сделал, они все равно будут вместе. Но, хоть он больше и не является Гарри Поттером с его благородством, он так просто не мог связать свою жизнь с девушкой, не услышав ее согласия. Решив это исправить, Алекс убрал письмо в карман, а посылку Дариуса на свою кровать и отправился на поиски девушки. К радости Пиверелла, долго искать девушку ему не пришлось, так как она сидела в гостиной и читала книгу. И юный лорд без промедления направился в сторону девицы Блэк. Беллатриса была увлечена книгой и не заметила Алекса. «Беллатриса!» — позвал девушку юный лорд, а девушка с недовольством и раздражением подняла голову. Увидев того, кто ее позвал, все раздражение и недовольство как рукой сняло. «Что-то случилось», — осведомилась девушка. «Нужно поговорить», — сходу сказал Алекс. «Хорошо», — сказала девушка и, вытащив палочку, наложила пару заклинаний приватности от любопытных и любителей погреть уши. «Дариус прислал письмо», — начал парень. «И что там?» — с любопытством спросила Белла. «Ну, во-первых, твой дядя приглашает нас с Дариусом к вам в гости. А во-вторых, твой дядя предложил Дариусу заключить брачный контракт между нами», — помог утолить любопытство девушки Алекс. А Беллатриса, услышав ответ, впала в ступор. «И что ты ответил?» — с волнением спросила девушка. «Пока ничего. Я не против заключить контракт, но хотел спросить тебя», — сказал Пиверелл, а Белла с удивлением посмотрела на парня. «А почему ты спрашиваешь мое мнение? Обычно в чистокровных семьях у девушек нет права выбора. Все решение принимается главой семьи, а девушке приходится смириться с этим решением. Ты мог ответить согласием, не спрашивая у меня?» — спросила девушка, пристально смотря на парня своими черными глазами. «Потому что мне важно твое мнение, и если бы ты отказалась от заключения контракта, то и я бы отказался», — ответил Алекс, а вот возможный отказ девушки отдавался тупой болью в сердце. «А, ты не против?» — спросила Беллатриса. «Я уже сказал, что нет», — повторил парень. «Хорошо, тогда я тоже согласна», — ответила Белла и с удивлением обнаружила, что она сама рада этому, а парень почувствовал, что у него камень упал с плеч. «С кем ты идешь на бал?» — вдруг спросил Пиверелл. «Конечно, с вами, лорд Пиверелл», — ответила девушка, улыбнувшись, а парень к ее удивлению поцеловал ее в щеку. Это шокировало ее и весь факультет, который следил за ними. Заклинание приватности не позволяло услышать, о чем они говорят, но увидеть более чем. «Мне надо написать письмо Дариусу», с этими словами парень еще поцеловал свою будущую невесту уже в другую щеку и, развеяв заклинание, отправился к себе в комнату, а Беллатриса после этого, улыбаясь как идиотка, отправилась к себе. Следующий день был очень шумным. Бал начинался в 7 вечера. Вся школа гудела как улей. Все студенты мужского пола были нервными и раздраженными. Это не обошло стороной никого, даже факультет Слизерина. Ближе к 7 часам напряжение в школе достигло своего апогея. Все студенты за исключением слизеринцев вместе со своими парами собрались около большого зала. Двери большого зала открылись и все парочки стали заходить внутрь. Большой зал изменился до неузнаваемости. Чистый свежевымытый пол, который сверкал, отсутствие 4 факультетских и профессорского стола и украшенные гобеленами стены. Большая праздничная елка в центре зала. У стен стояли столы с напитками и закусками. Вместо факультетских столов виднелись несколько десятков мягких кресел и около десяток массивных мягких диванов, и снег, падающий с зачарованного потолка. Когда до начала осталось всего 5 минут, в большой зал стали входить представители зеленого факультета. Все они были красиво одеты и красовались ледяными, непроницаемыми масками. Вдруг внимание всего зала привлекла одна парочка. Парень с белыми волосами, одетый целиком в черное, что создавало довольно интересный контраст, и девушка в темно-синем платье до колен. Ровно в 7 вечера, Когда вся школа собралась в большом зале и двери большого зала закрылись, директор Дамблдор, облаченный в фиолетовую мантию, украшенную узором золотых звезд и в остроконечной шляпе, вышел вперед и начал свою речь. «Для начала, я хочу поздравить всех с праздником. Бал будет длиться до полуночи, поэтому комендантский час сегодня отменяется, и я объявляю о начале рождественского бала». После этих слов Дамблдор взмахнул своей палочкой, и большой зал огласила первая мелодия. Сразу после этого все, у кого не было пары, отошли к стене, а остальные закружили своих партнеров. Слизеринец был в напряжении, и десятки взглядов, направленных к нему не только от студентов, но и профессоров, не улучшали ситуацию. Уже весь Хогвартс понял, что Пиверелл был лучшим и в учебе, и в практике, и всем было интересно, как юный лорд проявит себя в танцах. Алекс и Белла кружились в танце вместе со всеми. Его партнерша танцевала великолепно, и Пиверелл уже в который раз благодарил смерть, Мерлина и магию за то, что его учитель был непреклонным и учил его основательно. В крайнем случае, он бы отдавил ей все ноги. Покружив три танца, Алекс почувствовал сухость во рту и вместе с девушкой отправился к одному из столов с напитками. Из напитков было все, начиная обычной водой и заканчивая тыквенным соком для младших курсов и вино с шампанским для старших. Пиверелл уже пил и вино, и шампанское, но, решив не выделяться, взял обычной воды для себя и своей будущей невесты и отправился к креслам. «Как тебе бал?» – спросил Алекс, сделав глоток воды. «Довольно, неплохо. Да и мой будущий жених прекрасно танцует», – усмехнулась девушка. «Учитывая, сколько времени и сил было потрачено, это неудивительно», – сказал Пиверелл, допив свою воду. «Ты написал письмо Дариусу?» – спросила девушка, смотря на танцующих. «Да», – кивнул в ответ лорд. «И что он ответил?» – спросила Беллатриса, приподнимаясь с места. «Буквально я и не сомневался», – пародировал голос мужчины Алекс, на что девушка улыбнулась. Просидев так около часа, парочка вновь отправилась к танцующим. Бал, как и говорилось, продлился до полуночи, после чего все отправились по гостиным, чтобы на следующий день отправиться по домам. Примечание к части. Простите за задержку. Всех с праздником. Глава 13 или брачный контракт. На следующий день к полудню слизеринская троица уже сидела в купе Хогвартса Экспресса и обсуждала свои планы на время каникулы. «А какие у тебя планы на время каникул?» – спросила Белла у Малфоя. «Никаких. Родители уезжают, чтобы приехать за день до окончания каникул. Буду проводить все выходные в Мэноре с домовиками», – ответил Малфой. «А у тебя?» – обратилась уже к Пивереллу. «Не знаю. Твой дядя пригласил нас с Дариусом к вам в гости, а остальные дни в Мэноре», — ответил Пиверелл. «А ты чем займешься?» — спросил Малфою Блэк. «Так же ничего», — вздохнула девушка. Ближе к вечеру студенты добрались до вокзала Кингс-Кросс. Спустившись с поезда на платформу, Алекс стал искать Дариуса. 5 минут спустя он нашел знакомую белую шевелюру в компании мужчины лет 40 с черными до плеч волосами, который был повзрослевшей копией Сириуса. Алекс узнал в нем Мариона Блэка, женщиной, чьи черты лица виднелись и у Беллатрисы, и мужчиной, который был похож на Ориона Блэка, но был моложе, это были Сигнус и Друэлла Блэк. Последним в этой компании был мужчина с очень знакомой тростью и платиновыми волосами, доходившими до плеч. Эта компания о чем-то тихо переговаривалась. Троица направилась в их сторону. Первым их приближение заметил Дариус, а за ним и остальные, потому сразу прекратил разговор. «Милорд», — с этими словами Дариус немного поклонился, а в ответ Алекс молча кивнул, приветствуя мужчину. «Отец», — прозвучал от Малфоя рядом с Алексом. «Сын», — в ответ сказал платиноволосый мужчина. «Отец, мама, дядя», — с этими словами Беллатриса присела в реверансе. В ответ Блэки молча кивнули. «Лорд Блэк, мистер Блэк, миссис Блэк», — немного склонив голову, поприветствовал Блэков Алекс. «Лорд Пиверелл», — синхронно поприветствовали парня Блэки. После Алекс обратил все свое внимание на Малфоя-старшего, который отвечал ему тем же. Это продлилось от силы секунд 10. «Мы с вами не знакомы. Меня зовут Абраксас Малфой. Я нынешний глава рода Малфой и отец Люциуса». С этими словами Малфой-старший протянул руку. «Александр Пиверелл Слизерин. Нынешний глава рода Пиверелл и глава рода Слизерин. А это хранитель рода Пиверелл, Дариус Пиверелл», — пожав руку мужчины, представился Алекс. «Мы уже знакомы, милорд», — заметил Дариус, на что Малфой кивнул в знак согласия. После того, как приветствия закончились, все направились к выходу с платформы. Шли молча. Первым молчание нарушил Дариус, который спросил у Алекса: «Как проходит ваше обучение, милорд?» «Довольно, неплохо», — ответил юный лорд, не вдаваясь в подробности, но он не знал, что вся компания уже знала, то, что он был лучшим во всем факультете. Малфой и старшие Блэки узнавали об этом от Беллатриса и Люциуса, которые писали им в письмах, а Дариус просто знал об этом, учитывая, сколько времени и сил они потратили на это. Выйдя за барьер, все попрощались и отправились во свояси. Наша парочка появилась перед главными воротами на территорию Мэннера. Хотя назвать место, где ныне он проживает, Мэннером сложно. Это был самый настоящий замок. Даже ограда была соответствующая. Это был не железный забор, как в Малфой Мэннере, а целая крепостная стена метров 8 в высоту и 3 в ширину, которая окружала довольно большую территорию. Вся территория от стен до входа в Мэннер занимал красивый сад, за которым круглый год следил полтора десятка домовиков, в котором росло много всего, начиная от полевых цветов и заканчивая редкими растениями, которые можно использовать в зельеварении. Также в саду росли несколько десятков фруктовых деревьев. Сад был огромен, и вся его территория была усеяна паутиной мраморных тропинок. Хотя из-за зимы, все вокруг было завалено снегом. Сам Мэннер также поражал воображение, он превосходил по размерам Хогвартс. Это был величественный замок, в котором было 12 этажей над землей, и еще 3 под землей. На первом под землей находился родовой камень, родовая сокровищница, хранилище артефактов, дуэльный и ритуальный зал. На втором казематы, а на третьем родовой склеп, где покоились все жившие Певереллы. Сам замок снаружи окружал ров с водой, потому вход был всего один, как и выход. Замок снаружи был стального серого цвета, а вот внутренний интерьер был в темных цветах, где все кричало о богатстве и роскоши, но не давило на присутствующих. Пройдя через главные ворота стены, наша парочка направилась к Мэннеру по мраморной дорожке через сад. И мужчина, и мальчик шли в молчании, которое немного нервировало парня. Затянувшееся молчание первым нарушил все тот же Дариус. «И все же, как проходит ваше обучение?» «Хорошо, стал лучшим во всем, даже в истории», — последнее было сказано с небольшой усмешкой, на что мужчина также немного улыбнулся. «Чем займемся на время каникул?» — спросил Алекс. «Если вы имеете в виду обучение, то ничем, хотя в одно место я вас все же свожу. А если о делах, то через 2 дня мы идем в гости к Блэкам, после вас ждет заключение брачного контракта. И еще где-то в октябре мне прибыло письмо от Томаса Гонта», — последнее заставило юного лорда насторожиться. «И что он хочет?» — спросил Алекс, насторожившись. «Встречи с вами», — ответил хранитель. «И что ты ему ответил?» — нахмурившись, спросил парень. «Отказал. Он хотел встречи с вами, а вы были в Хогвартсе. Хоть вы и могли отпроситься на день, имея статус лорда, но я не стал этого делать», — на что парень облегченно вздохнул. Хоть он уже был довольно сильным магом, был мастером зелий, хорошо разбирался в темной и кровной магии, но все же этого было мало, и ему просто хотелось пожить для себя, хотелось тихой жизни хотя бы на время, а приключения и адреналина ему хватило на всю жизнь еще от прошлой жизни. Впрочем, он может попытаться снова. «Свой отказ я мотивировал тем, что вы сейчас заняты учебой, и отвлекать вас от этого я не стану, так как лорд обязан получить достойное образование. А вы сейчас на каникулах, это должен знать и Гонт, если не на рождественских, то на летних каникулах он точно пришлет письмо с просьбой о встрече». На это Алекс тяжело вздохнул. «И что это за место, куда ты хочешь меня свести?» — вспомнив слова Дариуса, спросил юный лорд с любопытством. «В место, где в будущем вы будете обучаться», — утолил любопытство парня мужчина. «А почему не в Мэннере? Что за место? Когда отправимся? Чему обучиться?» — засыпал вопросами Дариуса. «Вы хорошо преуспели в темной и кровной магии. То же самое с зельеварением. А вот с некромантией могут возникнуть проблемы. Да и приносить в Мэннер необходимый материал для этого, учитывая, что здесь будет проживать ваша будущая невеста. Обучение некромантии будет болезненным, не для вас», — поспешно добавил Дариус, заметив небольшую тревогу в глазах парня. «И что это за место?» — спросил успокоившийся Алекс. «Некроплентиоха Певерелла», — объявил Дариус. В ответ юный лорд посмотрел на него расширенными от шока глазами. Задумавшись, Алекс к своему стыду признал, что за все эти годы он ни разу даже не вспомнил об этом месте, и единственный раз, когда он услышал о нем, был в Гринготтсе. «Материал?» — с недоумением спросил парень. «Трупы?» — от этого Алекс выпал в шок, причем настолько, что забыл возмутиться на этот счет. И когда, с хриплым от волнения голосом спросил юный лорд, завтра, было ему ответом. На следующий день, встав по привычке в 6, Алекс направился в душ. 20 минут спустя, приведя себя в порядок и облачившись в простую черную мантию, юный лорд спустился в малую столовую, где уже был накрыт завтрак, а за столом сидел Дариус, который пил кофе. «Доброе утро», — поприветствовал хранителя мальчик. В ответ мужчина кивнул, приветствуя парня. Заняв место во главе стола, Алекс принялся за завтрак. «Буду ждать вас в вашем кабинете», — с этими словами мужчина удалился. 20 минут спустя Алекс прибыл в кабинет главы рода Пиверелу, то есть в свой кабинет, где уже на одном из кресел сидел хранитель рода, который выглядел задумчивым. Кабинет главы рода Пиверелу выглядел мрачновато, впрочем, как и весь мэнор, однако был на вкус Алекса довольно красивым. Большое окно прямо напротив двери, которое открывало красивый вид на покрытый снегом сад. Большой рабочий стол черного цвета. По правую сторону от двери расположились стеллажи с книгами и разными бумагами, а слева в углу располагался камин. Перед камином находились два глубоких кресла, а перед рабочим столом – столик с четырьмя стульями для посетителей и огромный мягкий ковер, который охватывал все помещения. Заняв одно из кресел перед камином, в котором сейчас горел огонь, Алекс спросил у Дариуса, а как попасть в некрополь? Попасть в него сложно, так как даже кольцо главы рода не может переместить вас туда. Туда можно попасть только при помощи портала, который находится здесь, ответил Дариус, выходя из своего задумчивого состояния. И где же он? Очередной вопрос от юного лорда. В ответ Дариус взмахнул рукой в сторону двери, и большой ковер свернулся рулоном до середины комнаты. Под ковром находился черный пол и белый круг диаметром в полметра. Три капли крови, указывая одной рукой на круг, а другой протягивая нож, дал указание мужчина. Выполнив сказанное, Алекс увидел, что круг засиял белым. «Входите в круг», — сказал Дариус. Мгновение поколебавшись, юный лорд с опаской вошел внутрь, за ним последовал и хранитель. Выйдя по другую сторону Пиверелу, с удивлением обнаружил, что вышел в своем же собственном кабинете с одним исключением. Большое окно, что раньше показывал покрытый снегом сад, теперь показывал бескрайнее небо. Подойдя к окну и посмотрев вниз, Пиверелл увидел лишь облака. «Мы что в воздухе?» – несколько нервным голосом спросил юный лорд. В ответ мужчина кивнул. «Мы сейчас находимся в некрополе, который находится точно над Пиверелл Мэнором», – сказал Дариус. «Почему мы раньше здесь не были?» – спросил немного дрожащим голосом Алекс. «Потому что, в этом не было необходимости. Это место обычно использовали для обучения некромантии, или же чтобы вас никто не нашел, даже в собственном мэноре», – ответил Дариус. «Почему именно некрополь?» – полюбопытствовал парень. «Потому что, здесь нашли свою смерть все, кто не угодил роду, все враги рода, а также разные волшебники и маглы, которых использовали как материал для изучения некромантии», — ответил Пиверелл-старший. «То есть он ничем не отличается от мэнора, что находится внизу?» — несколько разочарованно спросил Алекс. «Почему же не отличается?» «Во-первых, он отличается формой, здесь все расположено как в мэноре, но сам некрополь ромбовидной формы. Во-вторых, некрополь может перемещаться, правда довольно медленно, и сделать это может только глава рода. В-третьих, на него наложено невероятное количество заклинаний, чтобы скрыть и защитить. В-четвертых, здесь присутствует отдельный зал для обучения некромантии. В-пятых, библиотека, в которой большинство книг считаются утерянными или запрещенными, даже за хранение которых вечность Азкабана – это самое меньшее наказание. Ну и в-шестых, здесь отсутствует родовой склеп и главные ворота», – просветил парня Дариус. «Остальное, значит, все как в мэноре», – уточнил Алекс. В ответ мужчина кивнул. «Тогда обойдемся без осмотра. Все равно в ближайшие годы мы этим местом пользоваться не будем», – с этими словами юный лорд шагнул в портал, который был до сих пор открыт. За ним секунду спустя последовал и хранитель рода. На следующий день, к полудню, Дариус, ради такого случая одевшийся в черные брюки и черную рубашку с такого же цвета мантии и одетый идентично Александрос, выслушивали наставления портретов. «Будьте осторожны, и смотри, не сболтни лишнего», – последние свои слова Антиох адресовал уже лорду, на что мальчик молча кивнул. «Ты Пиверелл, а не какой-то там маглорожденный или полукровка, не давай другим это забыть и сам не забывай. Покажи им, что ты не позволишь себя использовать. Сделай так, чтобы они добивались твоего расположения», — вставил свои 5 кнатов средние из 3 братьев. Не заостряй свое внимание, расслабься и повеселись там. Да и будь внимателен. Кто знает, вдруг и твоя вторая благоверная найдется. Там же, конечно, шансы того, что обе твои супруги будут из одного рода маловероятно, но всякое может случиться, с улыбкой дал совет младший из трех братьев. И не оплошай с контрактом, суровым голосом сказал Харис, обращаясь к Дариусу, на что тот кивнул. Схватив своего лорда за плечо, хранитель сжал в руке объемный амулет размером с ладонь, на котором красовался герб Блэков. Появилась наша парочка в большой комнате, где были развешаны одни лишь портреты, которые кидали на нашу парочку любопытные взгляды. Снаружи послышались звуки шагов, и в открывшиеся двери вошел Орион Блэк. «Лорд Пиверелл, Дариус, добро пожаловать в мой дом. Идемте в малую столовую, все уже ждут». С этими словами Орион направился к выходу из комнаты. «Лорд Блэк, просто Алексей, давайте на «ты», — предложил лорд Пиверелл. «Хорошо, если и ты окажешь мне такую же услугу», — предложил Орион. «Хорошо». После этого троица, негромко переговариваясь, направилась в малую столовую. Придя туда, Алекс увидел, что в столовой собралось шестеро, не включая Ориона, Алекса и Дариуса. Первой была высокая женщина, в которой Алекс опознал Вальпургу Блэк. Она была женой Ориона и матерью Сириуса и Регулуса. Далее шли родители сестер Блэк, Сигнус и Друэлла Блэк. Переведя взгляд дальше, Алекс увидел знакомые черты своего крестного, которому было всего 5 или 6 лет. Взглянув на лицо Сириуса, лишь превосходное владение окклюменцией, напутствие портретов, присутствие Дариуса, собственная выдержка помогли юному лорду воздержаться от участи позорно засмеяться. Хотя от небольшого смешка юный лорд не удержался. Следующие были знакомые черные глаза на бледном лице, и лишь сейчас Алекс осознал, насколько сильно он по ней соскучился. Рядом с ней стояла средняя из сестер Блэк, совсем еще маленькая Андромеда Блэк. Переведя взгляд, Пиверелл застыл на месте, так как с бледного лица на него смотрели самые красивые голубые глаза, которые когда-либо в своей жизни видел Алекс. В этот момент вся его выдержка, спокойствие и контроль над магией полетела к черту, и он с расширенными от шока глазами посмотрел на девушку, которая также покраснела и смотрела в пол. Это заметил и Дариус, который немного нахмурился, а когда осознание настигло его, он также с удивлением смотрел на девушку. Поняв, что ведет себя странно, Алекс попытался взять свои эмоции и магию под контроль, но получалось плохо, и удалось это ему лишь с третьего раза. «Что-то случилось?» – спросил удивленный Орион. «Лорд Блэк, помните, вы предлагали мне заключить брачный контракт?» – спросил Дариус, не обратив внимания на вопрос Блэка. «Да», – ответил удивленный резкой смены темы мужчина. «Контракт будет заключен». На это все старшие Блэки торжествующе улыбнулись. «И не один», – добавил Алекс, не сводя взгляда своих темно-синих глаз с сестер Блэк. На это все Блэки удивились. «Рад это слышать», – довольным голосом сказал Орион. После этого Орион представил остальных членов семьи, а Алекс с шоком осознал, что его второй будущей невестой станет Нарцисса Блэк, которая в его времени была матерью Драко Малфоя. Несмотря на это, отказываться от нее он не собирался. После обеда все Блэки за исключением Сириуса и Андромеды собрались в кабинете Ориона. Обе сестры сидели на нервах, особенно младшая, которая не подозревала, что у нее появится жених в столь раннем возрасте. «Ну что ж, начнем тогда», – начал Орион. После этих слов напряжение сестер подскочило до предела, и они с трудом сдерживали свои эмоции. «Стандартный договор», — сказал Сигнус, вытаскивая 2 зачарованных пергамента. Взяв их, наша парочка принялась за изучение содержимого. Читая контракт, Алекс не мог в это поверить. В контракте было расписано все обязанности парня и девушки. Прочитав его, парень понял одно — в таких стандартных договорах мужчина мог делать все, что угодно, и изменять, и бить, и командовать, и все это скрашивалось украшениями и подарками, которыми мужчина должен был одаривать свою суженую. А у девушки не было фактически ничего. Должна во всем поддерживать и подчиняться мужу. Собираясь что-то делать, обязана спросить позволение мужа и так далее. У Алекса было такое чувство, что он попал в средневековье, ведь нарушивших такой договор обычно сжигали, изгоняли или убивали. Здесь все было гораздо хуже, ведь за исполнением контракта следит сама магия. «Изменения будут», — спустя 5 минут молчаливого изучения сказал Алекс, а Дариус утвердительно кивнул, не отрываясь от изучения пергамента. Все Блэки в комнате сразу же напряглись. «Я слушаю», — немного напряженным голосом сказал глава рода Блэк, и Дариус стал оглашать исправления. Первый пункт. Супружеская верность. Супруге после рождения первенца позволяется иметь одного любовника. Певерелы не терпит ни измены, ни предательства. Супружеская верность будет абсолютной, как со стороны супруга, так и со стороны супруги. Второй пункт. Приданое. Вы оцениваете свою племянницу в 500 000 галеонов. Приемлемо. Третий пункт. Наследование. Первенец наследует титул отца, а второй ребенок титул матери. И в случае прерывания главной ветви семьи Блэк один из детей имеет право наследовать титул лорда Блэка. Также приемлемо. Четвертый пункт. Проживание. Согласно традиции певереллов, невеста и будущая хозяйка рода будет проживать рядом с женихом, чтобы быть уверенными в полной верности невесты и так далее. Пятый пункт. Близость между ними. Здесь никаких ограничений нет. Могут и до брака, а могут и после брака. Шестой пункт. Возможность развода. Брак будет магический, а потому развода не будет. Седьмой пункт. Обязанности супруги. Супруга обязана во всем поддерживать супруга, заботиться о состоянии рода, выполнять супружеский долг и так далее. Восьмой пункт. Брачный контракт подразумевает выгоду для рода Блэк, кроме обновленной крови. Певереллы обязаны после составления брака не отказывать в любой помощи, начиная материальной и заканчивая помощью в битве, если роду Блэк что-то угрожает. Приемлемо. Девятый пункт. Помолвка. Помолвка будет проходить сначала у родового камня певереллов, а затем у камня Блэков. Устраивает. Десятый пункт. Магическая сила и мастерство. Все певереллы были сильными и искусными в магии, и ваша племянница как будущая леди певереллы обязана получить мастерство хотя бы в одном магическом искусстве. Одиннадцатый пункт. Подавление воли. Подавление воли супруги в случае нежелания последней вступить в брак. Это неприемлемо. Уберите этот пункт. Двенадцатый пункт. Ритуал для сохранения целомудрия. У певереллов есть методы получше, потому также уберите это. Это все? Спросил немного дрожащим голосом лорд Блэк. Алекс, просмотрев контракт, утвердительно кивнул. В таком случае можем считать договор заключенным. С этими словами Орион, Сигнус, Беллатриса, Дариус и Алекс окропили пергамент одной каплей крови. Осталось лишь подписать, сказал Орион с довольным видом. И глазом моргнуть не успели, как на пергаменте красовалась подписи супругов. Сам пергамент засиял красным и договор вступил в силу. Теперь перейдем к контракту с нарциссой, сказал Сигнус, вытащив еще один контракт. Просмотрев его, Алекс убедился, что это был стандартный договор. Дариус, просмотрев его, начал оглашать изменения. Первый пункт. Супружеская верность. Супругам после рождения первенца позволяется иметь одного любовника. Одно условие. Об этом не должна знать ни одна живая душа. Уберите это. Слизерина не терпит ни измены и предательства. Супружеская верность также будет абсолютной, как со стороны супруга, так и со стороны супруги. Второй пункт. Приданое. Вы оцениваете свою вторую племянницу также в 500 000 галеонов. Третий пункт. Наследование. Первенец наследует титул отца, а второй ребенок титул матери. И в случае прерывания главной ветви семьи Блэк один из детей имеет право наследовать титул лорда Блэка. Четвертый пункт. Проживание. Невеста и будущая хозяйка рода будет проживать рядом с женихом, чтобы быть уверенными в полной верности невесты. Пятый пункт. Близость между ними. У слизеринов близость между супругами до брака скорее поощряется, чем запрещается. Потому чем раньше, тем будет лучше. Шестой пункт. Возможность развода. Брак подкрепляется магией и развод только в случае смерти одного из супругов. Седьмой пункт. Обязанности супруги. Супруга обязана во всем поддерживать супруга. Восьмой пункт. Что получит Блэки? Вы хотите выполнение одной просьбы от рода Слизерин. Девятый пункт. Помолвка. Помолвка будет проходить сначала у родового камня Слизеринов, а затем у камня Блэков. Десятый пункт. Магическая сила и мастерство. Слизерины были сильными и искусными в магии, не хуже певереллов, и ваша племянница как будущая леди Слизерин также обязана получить мастерство хотя бы в одном магическом искусстве. Одиннадцатый пункт. Подавление воли. Подавление воли супруги в случае нежелания последней вступить в брак. Уберите это. Двенадцатый пункт. Ритуал для сохранения целомудрия. Также уберите это. Тринадцатый пункт. Парсилтанг. Хоть Слизерины и получили этот дар от певереллов, они придавали ему огромное значение. Не владеть парсилтангом, значит не считаться членом рода Слизерин, потому нарцисса обязана в течение года после проведения помолвки овладеть парсилтангом. Это все, закончил Алекс, как только был озвучен последний пункт договора. «Будем считать договор заключенным», — огласил Блэк. После этого Дариус с Эликсом и Сигнус с Нарциссой и Орионом окропили пергамент по капле крови каждый. Первый как свидетель и опекун Эликса, второй как супруг и глава рода, третий на правах отца, девушка в качестве супруги и последний как глава рода Блэк, из которого происходит девушка. Осталось подписать, опять глазом моргнуть не успели, как подписи супругов красовались на пергаменте, а сам пергамент засиял красным, вступая в силу. Глава 14 или знакомство со слизеринами. Подписав контракт, Блэки и Певереллы решили это отметить, а на следующий день провести нужные ритуалы у родовых камней Певереллов, слизеринов и Блэков. Отмечали заключение контракта в доме Блэков. Мужчины огневиски, дамы вино, а юный лорд и его невесты ограничились обычным апельсиновым соком. Правда, малыш Сириус случайно выпил огневиски Ориона, после чего сразу упал и уснул, чем очень повеселил Алекса. Отмечала заключение договора наша компания до полуночи, и если дамы и дети наутро чувствовали себя как обычно, то про мужчин, Дариус не исключение, такое сказать язык бы не повернулся. Даже антипохмельное зелье с трудом помогло. В итоге Блэки и Певереллы вместо запланированных 10 часов смогли отправиться в Певереллу Мэннер лишь к полудню. Сказать, что Блэки были шокированы местом проживания Певереллов, значит, ничего не сказать. Каждый из присутствующих Блэков учился в Хогвартсе, потому знает и помнит замок, в котором они учились. Но то зрелище, что открылось перед ними, не шло ни в какое сравнение с Хогвартсом. Огромный замок, который простоял 1000 лет и простоит еще столько же, поражая всех вошедших своим величием. Каждый камень в этом замке был пропитан магией смерти, магией некромантов, которые не просто построили здесь замок, а вложили в свое детище частицы своих душ, делая замок еще более величественным. Впервые за многие годы ворота замка открылись, приветствуя не только хозяина этого замка, но и гостей. Блэки следовали за Певереллами по мосту, который отпустился над рвом с водой. Ступали осторожно, можно даже сказать с опаской, взволнованно оглядываясь по сторонам. Всем Блэкам с трудом удавалось сохранить самообладание, даже Ориону, который за свою жизнь навидался всякого, и впечатлить его было почти невозможным. Каждый из прибывших гостей чувствовал магию, которая ощущалась везде. Огромные массивные двери открылись, впуская лорда Певерелла и следовавших за ним Блэков. Лорд Блэк с интересом и некоторой опаской оглядывался по сторонам. Замок его поразил, впрочем, как и сам хозяин этого замка. Мужчина, в который уже раз поблагодарил Мерлина, магию и смерть за такую невероятную удачу, как родство с Певереллами. Все же, пусть чистокровные и держались вместе перед маглорожденными или полукровками, но и среди них шла внутренняя борьба за первенство. Блэки, Малфой, Лестринджи, Рози и другие роды чистокровных, которые входят в число древних и благородных, всегда находились на вершине власти. А Певереллы в магическом мире были легендой. Слово «Певереллу» являлось синонимом власти, богатства и могущества. А родство с ними возвысит род Блэков, даже среди древних и благородных родов. Такие размышления Блэка были прерваны судорожным вздохом его племянниц, когда перед ними открылись очередные массивные двери и все присутствующие оказались в просторном холле, который был выдержан в темных тонах, впрочем, как и весь замок. Алекс, следующий за ним Дариус, остановились и повернулись к Блэкам. «Добро пожаловать в Певереллу Мэннер, или же обитель некромантов», торжественным голосом поприветствовал гостей Дариус. Алекс негромко произнес в пустоту. Тоби, секунду спустя рядом с ним появился домовик, окидывая пристальным взглядом всех присутствующих. «Чем могу услужить, хозяин?» Хриплым старческим, безэмоциональным голосом поинтересовался домовик у юного лорда. «Приготовь для наших гостей комнаты, а для юных леди комнаты в хозяйском крыле», распорядился Алекс. После слов «в хозяйском крыле» в глазах старого домовика зажегся радостный огонек. «Слушаюсь, хозяин», эти два слова были сказаны очень радостным голосом, после чего исчез, отправляясь выполнять поручение лорда. «Ваш замок, назвать место, где они сейчас находятся, мэнором, имением или же домом, просто язык не поворачивался, просто поражает», — сказал Орион.